Еще целую минуту по всему телу ходили волны настоящего жара, а когда они наконец-то успокоились, решил тут же проверить свою новую особенность. Взял кинжал и черкнул им по своей руке, оставив достаточно длинный порез. Это место вновь по ощущению сильно нагрелось. По крайней мере, я сразу почувствовал жар на своей руке. Как толком проверяются подобные способности, я не знал, поэтому просто досчитал до 10, после чего стер кровь другой своей ладонью. Каково же было мое изумление, когда в месте пореза находилась свежая розовая кожица. Охренеть, да я, блин, теперь настоящий супергерой. Да пули, как это показано в фильмах, прямо на глазах из меня выпадать не будут, и новые части тела моментально вновь не отрастут. Но, блин, возможность прямо во время боя залечивать мелкие порезы и останавливать кровотечение на крупных ранах, совершенно не отвлекаясь от самой схватки, точно мне пригодится. Правда, последующий час ожидания несколько умерил мой радостный настрой, но вскоре перед нами открылся просто великолепный закат, каких на нашей земле, наверное, и не увидишь, а потом и напарница порадовала своим известием, что она стала великой волшебницей. До этого у нее, как и у меня, был сильный магический дар, D+, и получив сранговую карту с этой особенностью, выбитой с предводителем многоножек, она смогла таки повысить свой магический дар до сранга. Вот только как следует обсудить эту отличную новость, было сейчас уже некогда, так как мы все почувствовали изменения в магическом фоне. А это значило, что удерживающий нас здесь купол спал. Я же буквально ощущал, как джунгли по периметру нашего муравейника словно ожили. Тут же запускаю ментального духа разведчика, начинающего в реальном времени транслировать карту окружающей местности. И судя по ней, наш небольшой отряд окружали тысячи красных отметок, которые пока находились от нашей позиции примерно в радиусе 300 метров, а значит, они скапливались все это время прямо за границей окружающего нас полога праха, как назвала его вампирша. Однако кроме этих красных точек меня весьма сильно беспокоили три облака, показываемые нам как быстро перемещающиеся кляксы из красной взвеси. А это значило, что в них тысячи мелких агрессивно настроенных к нам существ. Впрочем, не услышать приближающийся к нам гул и не увидеть их наглядно тоже было уже практически невозможно. Алия купол, всем остальным достать клинки, приготовиться, приказал я сам, доставая мечи-рассекатели. Купол раскрылся над нами, огораживая от уже успевшего закрыть все небо живого облака, притом состояло оно из странного подвида летающих многоножек. Малый крылатый охотник, F, уровень 3. Существа по своему виду больше напоминали огромных стрекоз, нежели своих ближайших родственников, только огромное количество тонких рудиментарных ножек и более плоское тело говорили о том, из кого сформировались эти странные существа. Выпускаю всю свою человекоподобную нежить вместе с самой вампиршей, после чего протягиваю ей ее оружие. Клинок этот был с ранга, но имел несколько магических способностей, воспользоваться которыми могла только нежить. Да и не хотелось мне, если честно, начинать наше сотрудничество с ограбления своего нового союзника. Стойте под прикрытием купола и убивайте многоножек. Как только накопите более 600 ОС, сливайте накопленный опыт в накопители, приказал я своим подчиненным. Сами же накопители я положил по центру нашей защитной формации, и тут понеслось. Странные крылатые твари облепили защитный купол, мои же бойцы легко раскраивали их своими клинками, сами при этом они были в полной безопасности, так как находились под прикрытием умения, ну а выходить за его пределы я им запретил. Не знаю точно, как работала эта защитная техника, но думаю, что выйдя они за его пределы, как вернуться обратно вряд ли бы у них получилось. Притом тут могла и телепортация не помочь. В любом случае это были просто идеальные условия для набивания опыта. Притом тут не надо было быть великим мастером меча. Знай себе, стой возле самой защитной пленки и делай размашистые движения то вправо, то влево. И ты в любом случае в кого-нибудь каждый раз да попадешь, так плотно на нем сидели наши враги. Сам я тоже занял место и также принялся махать своим клинком. Внимание! Вы получили 10 ОС, 13600... 4327 10000. Внимание! Вы получили 14 ОС, 2600, 4334 10000. Внимание! Вы получили 10 ОС, 25600, 4339 10000. Сразу три хрупких твари за один замах. Ничего себе! Впрочем, тельца у них были очень хрупкие, с максимально облегченным каркасом, таким, который бы позволял им длительное время удерживаться в воздухе на своих тончайших крылышках. По сути, единственное их оружие это были достаточно мощные жвалы на голове и небольшое жало в основании хвоста. Вот только пробиться сквозь защитную пленку они не могли, просто облепив ее своими телами. Ну а нам хорошо, стоишь и знай себе, машешь мечом. Правда, в среднем за замах удавалось убивать примерно только пару существ, зато их место сразу занимали другие. В итоге получался этакий конвейер, где каждый стоит у своего рабочего места и машинально делает порученную ему работу. Спустя минуту такого боя заметил, как бойцы, ненадолго отвлекшись от сражения, стали подходить к моим накопителям и перекачивать в них заработанный опыт. А это значило, что каждый из них к этому времени согласно моему приказу скопил уже больше 600 единиц опыта. А вот накопителей типа звезда у меня было всего 2, и объемом каждый из них был всего по 1500 ОС. А это значит, что 7 моим бойцам просто не хватит места в них, чтобы сдать весь свой опыт. Когда 5-й юнит сдал заработанное, подхожу и разом вытягиваю очки ОС из обоих накопителей. Внимание! Вы получили 3000 ОС, 1771 600, 6110 10000. Внимание! Вы получаете 31 уровень, 1171 620. Внимание! Вы получаете 32 уровень, 551 640. Эх, как хорошо пошло, аж на секунду слегка потерялся. И это еще, если учитывать, что половина перекачанного мною опыта ушла напрямую в куб, а ведь прошла всего 1 минута боя. Кажется, я уже начинаю любить этих многоножек. Воистину чудесные создания. Причем, как выяснилось, что быстрее всех набивала опыт вампирша, лишь на несколько секунд от нее отставали чемпионы, затем шли рыцари смерти и замыкали это негласное соревнование Атлант с Архонтом. Причем последний, начал уже всего спустя всего несколько минут боя выдыхаться. В следующий раз накопители опустошила напарница, дополнительно прибавив к моим 2, еще и 1 из своих артефактов. Ну а когда я уже настроился на скорое очередное получение крупной порции опыта, то летающие твари или то, что от них к этому моменту вообще осталось, отпрянули от нашего купола. Сам купол, кстати, к этому времени мы уже поддерживали вдвоем, сумев по принципу магической пуповины настроить обмен между нами духовной энергией. И вот стоило летающим тварям от нас отступить, как мы увидели, что наземная армия этих созданий уже успела добраться к подножию муравейника, а это было буквально целое море еранговых тварей. Закидываю под язык еще один кристалл Луции и отдаю новую команду. Алия, Рогар и Румер, занять места у пулеметов и открыть огонь по максимальным скоплениям противника. Остальные, сдать остатки опыта в накопители и рассредоточиться по периметру купола. Быстрое перестроение в наших рядах, и вот уже в 4 стороны начали бить пулеметные очереди, кося выбирающихся из джунглей тварей. Однако тех слишком много, чтобы пулеметный огонь мог бы сдержать их всех, и они неудержимой лавиной начинают подкатываться к нашей позиции. Я же четко понимаю, что защитный купол даже с постоянной подпиткой от кристаллов против такого моря сильных врагов мы с Ильей долго не продержим. Глава 6. Жестокая битва. Приходилось ли вам, когда-нибудь держась за рукоятки тяжелого пулемета, давить на гашетку и отправлять струю разогретого свинца в накатывающие на вас волны инопланетных тварей? Возможно, тот я, еще до прихода системы, пару раз представлял себя на месте фантастических героев, проделывающих такое в фильмах, воображая, как бы это было, наверное, здорово. Однако, когда ты сам сталкиваешься с подобным в жизни, воочию обозревая накатывающую на тебя волну когтей, жвал и хитина, удовольствия как такового, скажу я вам, ты в этот момент не испытываешь. Все твои мысли становятся только о том, как бы не наложить в штаны, не бросить свою позицию, поддавшись накатывающей панике, и не обратиться в беспорядочное, паническое бегство. Вот и я чувствовал сейчас примерно то же самое. Но а волна непонятных изменений, произошедших в пространстве, которые я благодаря своему продвинутому сродству с пространством прекрасно ощутил, и последовавший за этим ряд системных уведомлений, только дополнительно укрепил во мне это чувство. Внимание! Связь с сервером временно ослаблена. Некоторые системные функции временно недоступны. Глубинные слои пространства временно заблокированы. Перемещения между мирами временно недоступны. Внимание! Пространство заблокировано. Внимание! Навыки, связанные с полетом, временно недоступны. И вот это было уже по-настоящему страшно. Ведь все это время я лелеял себя надеждой, что если что-то пойдет совсем уж плохо, то я смогу сбежать в свою личную комнату при помощи возможности, полученной от филактерии или карты возврата. Ну, или на худой конец закину всех своих бойцов к себе в карты или пространственные браслеты серии из десятков моментальных телепортаций, просто банально сбегу. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Как вижу, чем более сильные мне попадаются противники, тем чаще они могут блокировать пространство, банально не давая окружающим сбежать. Здесь же, судя по примененному воздействию, противник был просто невероятно силен. Не знаю, какой уровень был этой блокировки, но твердо ощущал, что пробить ее у меня не получится. А значит, это или сранговый навык, притом точно не первого уровня, или даже что-то близкое к врангу. Впрочем, долго рефлексировать по этому поводу времени не было. Наши пулеметы просто не справлялись с движущейся к нам живой, смертоносной лавиной. Поэтому беру пульт управления и активирую детонаторы на зарядах в местах наибольшего скопления тварей. Ба-ба-ба, ба-ба-ба. Раздалось сразу несколько мощнейших взрывов по периметру муравейника, громким эхом пронесшиеся над лесом. При этом снизу в разные стороны полетели куски земли вперемешку с ошметками тел насекомых. Несмотря на то, что мы тоже находились достаточно близко к месту взрыва, наш купол только слегка вздрогнул, полностью прикрыв нас от вторичных поражающих факторов. Хотя и не всех, так как оглушило нас все равно знатно, так как от звуков он нас, как выяснилось, совсем не защищал. Впрочем, даже если живую часть команды этой вывела из строя на несколько секунд, немертвым было абсолютно плевать на различные там звуки, и они продолжали исправно прикрывать нас от насекомых. Но самое главное, цели мы своей добились. Вместо того, чтобы навалиться на нас огромной лавиной, полностью погребя под своими телами, до купола добирались только единичные особи, и стоило им повиснуть на пленке защитного купола, как наша недремлющая нежить их тут же уничтожала. Еще минута такого боя, и я вновь вобрал в себя скопившийся опыт сразу из трех доверху заполненных накопителей. Внимание! Вы получили 4500 ОС, 2381 660, 8580 10000. Внимание! Вы получаете 34 уровень, 1721 680. Внимание! Вы получаете 35 уровень, 1041 700. Внимание! Вы получаете 36 уровень, 341 720. Вновь на пару секунд от огромного потока поступающей энергии теряю концентрацию. Ну это ничего, для этого мы собственно сюда и пришли, чтобы уровни поднимать. Вот только дальше события понеслись буквально скачкообразно. Во-первых, из-за взрывов, поднявших в воздух большое количество дыма и пыли, обзор у наших стрелков значительно сократился. И новые твари начали налетать на купол буквально из окружающего нас пылевого облака. Во-вторых, по куполу начали прилетать достаточно мощные заклинания, которыми били Д-ранговые лидеры многоножек, все еще не рискующие нас открыто атаковать и пока посылающие на убой более низкоранговых своих родичей. Хозяин, разрешите мне сдавать опыт в накопители, хотя бы когда я наберу 1500 ОС. Частое бегание к артефактам сильно отвлекает. Попросила меня вампирша по своему личному рабскому чату. Разрешаю. Тут же ответил я. А ведь и правда, уровень в 600 ОС я поставил по самым низкоуровневым чемпионам. Всем остальным, чтобы поднять новый уровень, требовалось в разы больше опыта. А чем больше бойцы тратят времени на бестолковое бегание к накопителям туда и обратно, тем меньше они убивают твари, и тем больше насекомые успевают нанести ударов по куполу, просаживая наш с напарницей резерв. Тут в купол ударила мощная тварь. Размером она была примерно под 6 метров длиной, и, опираясь на заднюю часть тела, она буквально развалилась над нами на тонкой разделяющей нас защитной оболочке. В этот же момент под ней появился один из чемпионов, который словно швейная машинка быстрыми ударами своих четырех клинков в лохмотья нашинковал брюхо этого наглого насекомого, после чего, видимо, получив подтверждение смерти многоножки, боец умчался к следующему противнику. Сама же тварь так и осталась лежать на тонкой пленке защитного купола, тем самым увеличивая энергию, необходимую на его поддержание. Оплеуха Джейра. Вытягиваю руку, отправляя тушу в полет вниз с муравейника, а заодно и еще пару ее родственников, вынырнувших у нее из-за спины. И тут по куполу прилетает мощный удар. Нас с Ильей аж повело в духовном плане, а в голове зашумело. Вполне возможно, что это было какое-то сранговое умение, ведь, несмотря на то, что мы с напарницей объединенные в связку практики уровня зарождающейся души, значок защиты авторского права, наша защита еле выдержала. Тут же достаю пульт и подрываю все заложенные мною подарки в том направлении, откуда прилетело заклинание. Землю вновь сотрясло, а по ушам пришелся новый звуковой удар. Но кроме взрыва я все же услышал чей-то мощный не то визг, не то писк, который маленькое существо точно бы издавать не смогло. Однако мощные заклинания по нашему защитному куполу все продолжали прилетать и сыпались они теперь с разных сторон. Правда, мы тоже старались отвечать. Например, я заметил, как Рогар всадил в одну из ударивших по нам огромных многоножек очередь из гранатомета, после чего та поспешила скрыться обратно в джунглях. А вот Илья поливает из 14,5-миллиметровой спарки новую крупную тварь. И если первые 4 секунды магическая защита твари держала свинцовый дождь, то вскоре она просела, и от насекомого буквально начали отлетать куски хитина вместе с внутренностями. И все же мы проигрывали, ведь запас моей духовной энергии уже показал дно, и это несмотря на то, что я постоянно вытягивал новую энергию из кристаллов. По ощущениям Иуали, которая и несла на себе сейчас основную нагрузку по поддержанию щита энергии, осталось также совсем немного. Подхожу к краю пленки и призываю свой последний козырь. Древний страж Дуарата, с плюс, уровень 9. Поднятая мною гигантская древняя сущность по своим размерам превосходила любую из встреченных тут нами многоножек. Притом вызвал я ее сразу за границей нашего купола. Стоило ей появиться, как она начала сползать по склонам муравейника вниз, осыпая при этом лавины из веток, камней и земли, из которых и было построено массивное жилище этих насекомых. Но самое главное было то, чем это существо при этом занималось. Страж загребал к себе своим огромным хвостом и костяными клинками окружающих многоножек, после чего буквально раздирал их на части. «Найди того, кто блокирует окружающее пространство, и убей». Посылаю я ему вслед свой приказ. Огромная мертвая тварь на мгновение повернула ко мне свою голову, и я вновь ощутил непомерное давление, которое вскоре ослабло, после чего это жуткое создание продолжило скатываться к подножию муравейника. Я же в данный момент ощутил, что у меня кое-как получится ей управлять, но только в том случае, если этот приказ будет удовлетворять ее природному инстинкту, а именно желанию уничтожать все живое вокруг. Захоти она напасть на одного из моих собственных союзников, то я совсем не думаю, что смог бы ее остановить. Держитесь подальше от стража. На всякий случай предупредил я своих бойцов. Тем временем на самого стража сзади накинулась здоровая многоножка. Судя по ее размерам, она точно была с ранга, но мое чудовище, словно юла, взвелось в воздух, скинув с себя противника, после чего подбросив себя вверх резко разогнувшейся задней частью своего тела, оно навалилось на оказавшегося под ним противника, а десяток секунд спустя многоножка уже была мертва, пробитая в десятках мест костяными клинками моей мертвой твари. Бах! Обрушившийся на нас удар мощнейшего заклинания разбил остатки нашего защитного купола. Ну а дальше к нам с той стороны метнулись сразу две огромные твари. Отмена сдачи опыта. Защищаем периметр и уничтожаем многоножек. Тут же выкрикнул я. Сам я при этом заметил, как позади призванного мною стража пространство словно подернулось рябью, и на мою мертвую многоножку напала новая, проявившаяся словно из воздуха, гигантская тварь. И это существо уже в своих размерах ничем не уступало самому стражу. Два невероятно огромных монстра схватились между собой, принявшись кататься по земле, легко сминая попадающиеся им по дороге небольшие деревья и не успевших убраться подальше насекомых. Тем временем уже на вершине муравейника вампирша взяла на себя одну из поднявшихся к нам тварей. Она словно кузнечик запрыгнула на голову насекомого и, вогнав меч в затылок обезумевшего существа, пыталась удержаться сейчас на нем. На вторую крупную многоножку, поднявшуюся к нам, навалились сразу четверо моих немертвых. Краем глаза также замечаю, как Рогар сначала в одну, а потом в другую сторону от нас пустил по склону муравейника огненную волну, после чего кинулся побивать бьющиеся с ним рядом в конвульсиях, частично поджаренные в огне насекомые. Сам я, убрав накопители опыта, тоже выбрал себе противника. Это была ранее подраненная Алией тварь, что она расстреливала до этого из крупнокалиберной спарки. Императрица многоножек, значок защиты авторского права. Уровень 9. Несмотря на свои раны, существо вновь вернулось к нам и сейчас потихоньку подкрадывалось к атланту, рубившемуся сразу с несколькими небольшими противниками. Энергетик. Ускорение. Да, телепортироваться и летать я сейчас не мог, зато у меня оставалось еще несколько достаточно действенных приемов. Уменьшение веса. Рывок. При этом меня словно снаряд швырнуло к неожидавшей подобного твари. Оружейная аура. Электрический удар. Да, духовной энергии у меня почти не осталось, но запасы праны и маны еще были полны, поэтому в качестве добивания я пропустил через оружие обычную молнию, щедро потратив на это дело более 2000 единиц маны. Внимание! Вы получили 882 ОС, 782 720, 9021 10000. Внимание! Вы получаете 37 уровень, 62 740. Тут же пока действует ускорение, совершаю рывок к туше следующего крупного существа. Оружейная аура, электрический удар. Внимание! Вы получили 997 ОС, 561 740, 9519 10000. Этот противник имел всего лишь D-ранг, зато более высокий 19 уровень, а следовательно и опыта принес больше. Внимание! Один из призванных вами юнитов убит. Это еще что такое? Восклицательные и вопросительные знаки. Осматриваюсь и вижу, как сразу пятеро насекомых разрывают пополам одного из моих рыцарей смерти. Рывок. Влетаю в эту группу, начиная косить насекомых одно за другим. Внимание! Ваш раб погиб. Что? Отпрыгиваю в сторону как раз тогда, когда заканчивает действовать мое ускорение и вижу, как крупная многоножка буквально подняла пробитого насквозь рогара на своем когте. Твари же не переставая продолжали подниматься к нам снизу. Внимание! Один из призванных вами юнитов убит. Страх и растерянность буквально сковывают мое тело. Как же так? Ведь все было продумано и мы должны были победить. Тут чувствую серьезную опасность сзади и по привычке пытаюсь телепортироваться в сторону. Однако это у меня естественно не выходит, и я получаю удар огромным когтем куда-то в район спины. К счастью, моя защита справилась с этим, и я всего лишь был откинут в сторону на несколько метров. Однако многоножка так и не дала мне шанса прийти в себя, моментально оказавшись надо мной и нанеся еще несколько сильных ударов в район груди. Яркая вспышка и насекомое относит в сторону, а передо мной возникает атлант, протягивая мне руку. «Хозяин, вставайте, надо уходить», — кричит он. Тут же последовал легкий порыв воздуха, и левая рука атланта отлетает в сторону, а из разрезанного бока я вижу его внутренние органы. Выпучив глаза, воин пытается схватиться за свой бок, видимо до конца еще не понимая, что одной из его рук больше нет. Внимание! Смертельно раненый раб переместился в карту, а напавшую на нас тварь разрезает пополам короткой вспышкой огненного луча. Рядом появляется Алия, вся покрытая кровью и ошметками тел насекомых. Если ранен, используй мой дар и поднимайся. Если мы сейчас же не попробуем прорваться отсюда, то все тут и останемся. Сказав это, она занимает позицию между мной и несколькими новыми насекомыми, забравшимися к нам наверх. И тут земля под ногами взрывается брызгами камней, земли и веток, а перед нами появляется новое действующее лицо. Глава 7. Внезапная помощь. Размерами появившееся передо мной существо было не столь огромно, как его противники. Если длину под 4,5 метра и высоту в холке под 1,5, можно, конечно, считать небольшими. Но самым главным было невероятное качество этого монстра. Белый ант, значок защиты авторского права. Игрок, значок защиты авторского права. Уровень 19. Муравьиная матка или королева, как называл я ее про себя во время нашей торговли. Только появившись, она кинулась на ничем не уступающую ей по габаритам многоножку и буквально всего за несколько секунд прикончила ее. А перед атакой я отчетливо почувствовал мощнейший ментальный удар, полностью парализовавший ее противника. После этого всего на секунду мы встретились с королевой муравьев взглядом, как мне пришло переданное ей понимание, что она на нашей стороне и хочет помочь. Внимание! На вас наложено среднее обновление. Внимание! На вас наложена броня белой королевы муравьев. Мне же словно второе дыхание добавили, всякая усталость ушла из тела, а голова будто очистилась. При этом я понял, что все это время подвергался ментальному давлению многоножек, заставляющему путаться мысли, вносящему сумятицу, нервоз и страх перед противником. Причем воздействие это было не резким, ведь в этом случае я бы его сразу почувствовал. Оно было плавным и постепенно усиливающимся, Именно этим наверняка и объяснялся как мой страх, так нелогичность некоторых действий. Не будь у меня амулета ментальной защиты и ранее полученных улучшений мозга, возможно, меня бы уже давно вообще взяли под свой полный ментальный контроль. А ведь такое уже не в первый раз происходит, и на будущее надо бы озаботиться каким-нибудь полноценным ментальным прикрытием. Наверняка такие навыки есть не только у тех, кто развивает энергию разума, но и у магов или практиков, как называют себя идущие по духовному пути, подобные техники должны тоже присутствовать. И ведь я только сейчас начал соображать, как же я из-за этого воздействия безбожно тупил. Первым делом отзываю своих чемпионов, так как затянутые сражением они уже прилично отдалились от меня, и в данный момент каждый из них был уже практически в кольце окружения из активно напирающих насекомых. Еще полминуты их бы я тоже потерял. Тут же призываю их обратно, но сейчас уже рядом с собой. Держать оборону и прикрывать Алию, выдал я новый приказ. Сейчас они как защитят девушку, так и создадут достаточно мощный новый рубеж обороны, дополнительно помогая друг другу. А еще теперь, когда разум мой был вновь кристально чист, я вспомнил про умение. Пилюля второго шанса, полностью снимает усталость, восстанавливает все энергетические резервы обладателя, ненадолго притупляет боль и оказывает легкое исцеляющее воздействие на организм. Откат 7 дней. Умение, которое я всегда берег на тяжелый случай из-за его очень долгого отката. И думаю, что сейчас этот случай настал. Оно способно полностью восстановить все мои магические резервы. Не вылети это у меня из головы, так я мог бы держать наш с Ильей защитный купол гораздо дольше. Но что сделано, то сделано. Так, в данный момент мне срочно требовалось потратить все остатки своих мистических сил. И если духовной энергии у меня практически не осталось, а ману я уже перекачал в свой вранговый накопитель, то вот прану стоило потратить уже прямо сейчас. Поэтому на максимум раскручиваю умение энергетик, чувствуя многократный прилив сил. Да, так я спалю весь свой запас буквально за 2 минуты, но в сущности это именно то, что мне сейчас нужно, так как пилюля второго шанса мигом сможет заново восполнить их обратно. А еще я осознаю, что сейчас я практически неуязвим. 3 защитных Д-ранговых умения легко смогли защитить меня от прямых ударов крупной многоножки, так что она даже не смогла поранить мою кожу. Сейчас же к этой защите добавилась еще и та, что наложила на меня королева муравьев. Я же собирался дополнительно ее еще усилить. Кожа дракона. Самое первое мое чисто системное умение, не требующее вложения никакой дополнительной энергии. Правда, действует оно всего 3 минуты. Но и это вполне поправимо. Ловко прыгаю в сторону и напитанным оружейной аурой мечом, разрезаю небольшое насекомое, аккуратно все это время, сзади подкрадывающееся ко мне. Внимание! Вы получили 151 ОС, 637 740, 9594, 10 тысяч. И тут же вкладываю 600 ОС в увеличение этого навыка до 4-го ранга, выбирая в качестве улучшения дополнительное время работы, тем самым доводя его до 6 минут. При этом, если при изучении магических умений в голову начинает поступать поток знаний или они каким-то образом слегка перестраивают сам организм, то при изучении чисто системных умений, вроде той же кожи дракона, ты абсолютно ничего не чувствуешь, и тем самым такие апгрейды становится возможным проводить даже во время боя. Ну, вот теперь меня достаточно долгое время будут прикрывать сразу 5 защитных навыков. А теперь в бой. Следующая минута превращается в сплошной танец со смертью. Я так сильно разогнал в себе потоки праны, что казалось, добился частичного эффекта, присущего моему ускорению. Все вокруг просто слегка замедлились. Я же, используя рывок и увеличившуюся силу своего тела, буквально летал между врагами. При этом противники просто не могли пробить мою защиту, даже когда напитывали свои конечности, усиливающие их магией. Поэтому я, если сначала пытался уворачиваться или как-то еще избегать их ударов, то потом банально плюнул на это и, не обращая внимания на их жалкие потуги меня ранить, просто запрыгивал на твари, вгоняя в затылки этих огромных насекомых клинок, после чего взрывал их изнутри своей энергией. Как и следовало ожидать, такой темп в течение всего минуты вытянул почти все остатки мистических сил. Единственное, что у меня еще оставалось, так это мана, содержащаяся в сердце. И то этот артефакт был уже практически наполовину пуст. Тут же я применяю пилюлю второго шанса, чувствуя жар и то, как в меня неведомо откуда устремилась огромная сила. Однако расслабиться мне так и не дали, так как передо мной предстает особенно крупная многоножка. Императрица многоножек, значок защиты авторского права, уровень 12. До этого все, кого я здесь шинковал, были до Ильи рангов. Впрочем, сейчас я вновь полон сил и просто жажду с кем-нибудь поквитаться. Оплеуха Джейра. Тварь оттащила на несколько метров назад, при этом ее множественные лапы оставили на земле глубокие борозды, и все же ее защита выдержала. Ну а что, мне нетрудно и повторить. Оплеуха Джейра. Оплеуха Джейра. После третьего удара защитная пленка чудовища лопнула, и ударом моей духовной техники его аж подбросило в воздух, после чего явно оглушенное насекомое покатилось по склону муравейника вниз. Внимание! Окружающее пространство разблокировано. Внезапно порадовала меня новая надпись. Такого подарка я и правда не ждал. Мой жутковатый страж все-таки одолел своего противника. А судя по тому, что та тварь, с которой он сцепился, была самой крупной из увиденных здесь, то именно она и руководила всей этой атакой, как наверняка и поддерживала блокировку пространства. Тут же многоножки потеряли всякое желание нас атаковать, а большая их часть и вовсе бросилась в окружающий муравейник лес. А это значило только одно. Мы в очередной раз победили. Глава 8. Море опыта и внезапный приз. Вот только расслабляться было еще рано. Да и необходимо было, как следует, воспользоваться плодами нашей победы. Например, скинутая мной ранее с муравейника сранговая тварь начала уже приходить в себя и, судя по ее еще пока вялым движениям, собиралась смыться в сторону ближайшего леса. Такого позволить было категорически нельзя. Телепортация. Полет. Эх, как хорошо вновь научиться перемещаться в пространстве и летать. Сейчас я завис в 5 метрах выше этого существа. Оплеуха Джейра. Можно было, конечно, применить на ней духовные тиски, да, или даже полную парализацию, значок защиты авторского права, но как следует долбануть, как мне кажется, всяко надежнее будет. После этого падаю сверху, пробивая мечом хитин чуть ниже ее головы. Духовный заряд. Внимание! Вы получили 1176 ОС, 1563 780, 10 000. Внимание! Вы получаете 40 уровень, 783 800, АВО. Пока напитанный под завязку праной носился, уничтожая насекомых, сам не заметил, как взял еще 2 уровня. Притом столь быстрый рост у меня произошел из-за того, что хранилище в кубе, куда обычно уходила половина получаемого мной опыта, сейчас оказалось переполнено, и все, что я добывал, шло только на мое дальнейшее повышение уровней. Впрочем, это тоже неплохо, так как их увеличение не только даст мне дополнительные характеристики, но и позволит улучшать умения до более высоких ступеней. Огляделся. Многоножки быстро отступали в окружающие джунгли. Впрочем, вокруг хватало покалеченных тварей, которым во время боя сильно досталось, от тех же взрывов или нашего пулеметного огня. Наша новая союзница, кстати, не стала претендовать на эту добычу и, поняв, что ее помощь больше не требуется, быстро скрылась обратно в глубинах своего муравейника. Вот правда было еще одно ненасытное до убийств окружающих существо, которое грозило не только оставить нас без этого опыта, но и легко могло пустить на опыты нас самих. Древний страж Дуарата, с плюс, уровень 12. С тех пор, как я его выпустил, он умудрился взять 3 новых уровня. И хоть битва с главной многоножкой лишила его немалого количества лап и броневых пластин, он все еще достаточно резво передвигался, продолжая без спроса зачищать округу от израненных насекомых. Телепортация. Летающая доска. Стоять. Выдал я ему новый приказ. Ты хорошо поработал, а теперь принимай приглашение на перемещение в браслет. Тварь замерла, и на меня вновь навалилась его всепоглощающая жажда убийства. Тут же перекидываю выработку божественной силы на волю и только благодаря этому выдерживаю его напор. Я призову тебя, когда нужно будет снова кого-нибудь убить. Отправляю ему новый посыл. И только после этого он, наконец, уступает, перемещаясь в хранилище. Я же, наконец, смог спокойно выдохнуть. Впрочем, отдыхать сейчас некогда, иначе та часть насекомых, что получила не столь серьезные повреждения, уползет в джунгли, а та часть, что получила смертельные ранения и все еще держится только за счет своей невероятной живучести, может и вовсе издохнуть, оставив нас без столь необходимого опыта. Весь следующий час мы с Ильей зачищали остатки армии насекомых и собирали выпавшие с противников карты. У меня получилось облегчить страдания примерно 2 десяткам еранговых насекомых, а также 6 более крупных тварей Д-ранга, благодаря чему я получил еще 6212 ОС, что дало мне возможность окончательно заполнить 2 своих малых накопителя звезда, каждый из которых вмещал по 1500 ОС, и подняться до 44 уровня. 679 880 10 тысяч 10 тысяч. Получалось, что если отбросить тот запредельный риск, которому мы себя подвергали, то сегодня был самый продуктивный день в плане получения ОС. Притом это за все время, с того момента, как я вообще стал игроком, я получил сегодня просто море опыта. Вот только повторить такой день я бы больше не хотел, ну его нафиг. Лучше уж медленный, но вполне безопасный фарм каких-нибудь глупых жуков в их сравнительно небольших гнездах. Тем более спешить-то мне совершенно некуда. Я ж теперь, блин, вообще бессмертный. И надо будет напоминать это себе об этом, как только решу ввязаться в еще какую-нибудь авантюру. Особое внимание я уделил огромной многоножке, что некогда руководила армией насекомых и была повержена моим стражем. Очень хотелось найти у нее какие-то артефакты, поэтому я старательно обследовал ее значительно пострадавшие после сражения тела. И вскоре был, наконец, как следует вознагражден. Идентификация. Пространственный браслет. Значок защиты авторского права. Владелец отсутствует. Качеством моему великому пространственному браслету Норока этот артефакт, конечно, уступал, но дареному коню, как говорится, в зубы не смотрит. Как будет более спокойное время, обязательно привяжу его к себе и как следует, проинспектирую. Так, в одном моем пространственном браслете находился сейчас страж, а эту тушу я решил убрать во второй такой же браслет, ну а потом подниму из нее еще какую-нибудь крутую нежить. Вот только кровь бога на этот раз добавлять больше, пожалуй, не буду. Хватит мне и одного своенравного чудовища. Неожиданной проблемой оказалось то, что гигантская туша убираться в хранилище не пожелала. Появилось ощущение, что объема артефакта банально немного не хватает. Пришлось надевать на палец одно из обычных пространственных колец, значок защиты авторского права, и переносить в него часть вооружения, что я с собой таскал. Притом в процессе я время от времени вновь дотрагивался до туши многоножки, сверяясь со своими ощущениями. Когда места освободилось достаточно, у меня все же получилось перенести тушу в хранилище, и уже собрался заниматься дальнейшими делами, как ощутил какое-то изменение. Еще пара секунд ушло на то, чтобы осознать, что же именно изменилось. Благодаря свойству пространственного браслета, такому как инвентаризация, я знал, что кроме непосредственно тела многоножки в браслете еще что-то добавилось. Тут же нахожу сознанием этот предмет и материализую его на свою ладонь. Амулет, В. Свойства неизвестны. Владелец отсутствует. В эту же секунду прячу этот предмет обратно в хранилище, а в голове проносятся десятки различных мыслей. Ну, а самое главное из них та, что никто не должен знать о существовании у меня в ранговых артефактов. Уверен, другие игроки и за хороший артефакт Д-ранга на тот свет легко могут отправить. Все же, что имеет более высокий ранг, не должно быть известно никому. И Алия тут тоже не исключение. Зачем подвергать человека лишним соблазнам и искушениям, когда этого можно просто не делать? Единственное неприятное дело, которое необходимо было сделать, так это похоронить Архонта. От него, правда, мало что осталось, так как в эту область, где он пал, тут же кинулись многоножки, сжиравшие все на своем пути. Но не похоронить с почестями своего человека я тоже не мог. И то, что технически человеком он не являлся, не имело совершенно никакого значения. Впрочем, копать могилу для него не пришлось. В мирах архонтов было 3 старших богов. Это был глава пантеона Изур, а также его жены, Айна и Сура. Вот одной из них в свое время Рагар и посвятил свою филактерию, старшей богине огня Айне. Поэтому и проводили его в последний путь, отойдя от муравейника на 0,5 километра и организовав там прощальный ритуал сожжения тела. Кто знает, а вдруг богиня еще сумеет воскресить своего верного последователя. Правда, шанс на подобный исход, должен сказать, весьма призрачный. «Хозяин, могу я обратиться к вам?» — подошла ко мне вампирша. «Конечно, спрашивай». Не стал ей отказывать я. Она, кстати, тоже успела во время битвы поднять свой уровень, который был на данный момент уже 23-м. Немалое достижение, если учесть, сколько ей для этого пришлось скопить опыта. Тот древний страж, который сражался на нашей стороне, откуда он? Сама я лишь слышала сказки про подобных созданий. Притом в этих сказках говорилось, что они не подчинялись никому, кроме бога смерти. Аккуратно продолжила она. Странно, насколько я знал, вампир — это такая же нежить, и эмоции им совершенно не свойственны. Сейчас же она по манере общения ничем не отличалась от обычной девушки. Хотя вполне возможно, что Назира слишком долго прожила, прячась среди живых существ, и уже просто привыкла изображать изначально несвойственные ей эмоции. Этого стража создал я сам. Ну и как видишь, в сложные моменты мы вполне можем на него рассчитывать. Для меня честь служить такому великому хозяину, — гордо произнесла она, поклонившись. Вот же подлиза. Глава 9. Невероятная добыча. В эту ночь я сказал напарнице, что буду ночевать отдельно, так как мне надо будет разобраться со своими характеристиками и продумать дальнейшее развитие. Алия, конечно, немного подозрительно на меня при этом покосилась, но вынуждена была согласиться. Тем более, что и ей самой было чем заняться этой ночью. По ее словам, она по общему количеству своих характеристик уже не только догнала, но перегнала себя прежнюю, перед перерождением в человека. А тогда она, между прочим, была архонтом 70 уровня. Впрочем, а чего я хочу, если только усвоение великого магического дара, значок защиты авторского права, должно было накинуть ей несколько десятков единиц характеристик в мудрости. Да и так девушка уже достигла 50 уровня, а это сотня дополнительных очков, немалую часть из которых ей также предстояло сегодня вложить. Напарница создала свою пространственную каверну и переместилась в нее. Я же еще какое-то время сидел, наблюдая, как над этим миром медленно заходит местное светило. Так и не узнал, как оно называется. Ну, или как его называют люди. Земляне ведь всегда стараются, придя в новую местность, придумать имеющимся там объектам свои обозначения. И делается это даже не из-за того, что нам хочется все под себя перестраивать, хотя и такое тоже имеет место быть. В основном дело в том, что чужеродные названия иногда просто невозможно правильно произнести, и они так и остаются непонятным набором звуков, который трудно не только запомнить, но и просто воспринять. Пока сидел и любовался закатом, достал чашечку горячего кофе и начал неторопливо смаковать. В такие моменты, когда стоишь, любуясь шикарным видом, и пьешь ароматный напиток, организм расслабляется, а стресс после прошедшей смертельной битвы куда-то уходит. А устраивать себе небольшую разгрузку нужно, ведь я тоже совсем не железный. Еще в такие моменты расслабиться отлично помогает секс. Но для игроков на первом месте стоит именно прокачка и усиление, поэтому заняться этим приятным делом получилось бы в лучшем случае только под утро, когда все очки характеристик будут распределены, а выпавшие с врагов навыки изучены. Да и думаю, что просто изведусь, буду нервничать и так и не смогу расслабиться, зная, что получил в ранговые артефакты, не могу его как следует осмотреть. Поэтому, допив свой напиток, убрал чашку в хранилище и, переместившись несколько раз в сторону, создал свою пространственную каверну. Отдалился же я из-за того, что если расположить входы в каверны слишком близко, они наверняка опять наложатся друг на друга, создав единое пространство. А мне этого было сейчас не надо. И вот только оказавшись один в безопасном месте, где за мной не мог никто наблюдать, я, наконец, достал свое сокровище. Идентификация. Амулет предводителя. Ранг. В. Материал. Звездный металл. Неизвестно. Описание. Артефакт, облегчающий проведение военных операций крупными силами игроков. Свойства. Накопитель божественной силы 0,25 тысяч единиц божественной маны. Накопитель опыта 2631 25 тысяч ОС. Малый атрибут. Служит воплощением и проводником божественной силы. Божественная сила плюс 15. Прочность 6. Разрушить этот артефакт способны только боги и равные им по силе существа. Межмировой портал. Артефакт способен открыть портал между мирами, по заранее намеченным координатам. Диаметр арки перехода 3 метра. Время работы портала 1 час. Стоимость 25 тысяч единиц божественной маны. Откат 1 неделя. Зона отречения. При активации пространства в радиусе 1000 метров от владельца оказывается полностью заблокированным. Перемещаться, строить порталы, летать, а также покинуть мир любым из возможных способов в этой области становиться практически невозможно. Связь с сервером частично глушится. Перестают работать многие системные навыки. Купол праха. Владелец может накрыть область диаметром до 700 метров искусственным куполом, препятствующим покидание зоны живыми существами или проникновение их на данную территорию. Живые существа, не имеющие достаточной защиты, при соприкосновении с куполом умирают. Активировать зону можно, не находясь непосредственно в ней, но заклинатель должен располагаться не далее 1000 метров от центра устанавливаемого купола. Стоимость от 1000 до 10 тысяч единиц божественной маны, в зависимости от размеров устанавливаемого купола и времени его работы. Посредством магических нитей, 10 жизненной силы убитых куполом существ передается в накопитель, остальная часть отходит системе. Откат 1 неделя. Абсолютное сокрытие. Без желания на то владельца артефакта обнаружить его невозможно никакими методами. Хранилище данных. Артефакт сохраняет координаты, по которым открывался портал. Доступно как внесение новых координат, так и удаление старых. Владелец. Отсутствует. Несколько раз перечитывал описание артефакта, буквально охреневая от прочитанного и не веря в то, что попало мне в руки. А ведь это был определенно джекпот, полноценный вранговый артефакт. Он добавлял 15 единиц божественной силы и являлся как огромным накопителем этой энергии, так и гигантским хранилищем для ОС. Чего уж говорить, если мой куб-накопитель вмещал всего 10 тысяч ОС, а в этот артефакт можно было уместить в 2,5 раза больше. Ну и возможность открыть портал в другой мир, не дожидаясь всевозможных миссий. Это же просто круто. Ну и как вишенка на торте полная блокировка пространства и купол праха. Причем, как вижу, купол праха является, по сути, самым настоящим системным оружием. Он убьет любого, кто, не заметив смертельной ловушки, решит пройти сквозь него и передаст полученные при этом очки в накопитель. Да, всего 10%. Получается, низкоуровневые F-ранговые существа наверняка тебе и вовсе ничего не принесут, но судя по тому количеству опыта, что есть в накопителе, в эту ловушку попадаются и более высокоуровневые монстры. Единственным минусом было, правда, то, что все функции артефакта работали только на божественной мане, а значит, наполнять его придется только той частью энергии, что вырабатывает божественная сила, без участия остальных моих мистических параметров, и все же думаю, при моем параметре в 83 единицы я смогу заполнить артефакт всего за несколько дней. Плюс, после привязки он и сам еще немного приподнимет эту мою силу. Привязываю амулет. Внимание! Божественная сила плюс 15, 98. А еще мне пришла в голову просто невероятная мысль. Ведь накопив божественной энергии в артефакте, я смогу пользоваться защитным вранговым навыком, что выпал с младшего бога. Правда, чтоб его изучить, необходимо собрать еще примерно под 100 000 ОС, но это уже все нюансы. Главным был сам факт, что с этим накопителем мне хватит сил какое-то время его использовать. После этого я привязал к себе пространственное хранилище многоножки и долго исследовал его содержимое, достав из него все системные предметы и карты, что хранились в нем. На данный момент в нем оставались только тела различных монстров, которых насекомое складировало себе как продуктовый запас. И вот сейчас передо мной лежали все эти сокровища. Я же к этой куче добавил карты навыков, что выпали мне в последней битве, а также те карты, что передала мне вампирша. Тут же отправляю в сторону огромную стопку карт с навыками насекомых и других местных тварей, не очень совместимых с человеческой расой. Острые клешни, прочный хитин, гладкая шкура и тому подобное добро мне не особо интересно, но и выбрасывать их не буду, вдруг получится потом кому-нибудь продать. Тем более, что многие из этих карт были даже Д-ранга и имели хорошее заполнение опытом. Вот, кстати, надо себе пометку поставить, ведь наверняка должны же быть навыки, помогающие забирать из подобных карт излишки опыта, и при следующем соединении с сервером надо будет их обязательно поискать. Тут же в отдельную стопку легло несколько сотен Е-ранговых пустышек, десятка 3D-ранговых и 6 карт имеющих С-ранг. Теперь можно будет смело отдать одну из них Али, чтобы она записала мне на нее технику огненного луча. Так, теперь смотрим то, что может быть достаточно полезным. Карт среднего магического дара, Е, было аж несколько сотен. Лично мне они были уже совершенно не нужны, но их всегда можно будет раздать своим многочисленным родственникам, если я решу все-таки сделать из них когда-нибудь волшебников. А что, раздал им средний магический дар, откопировал навык лечения и можно смело свою клинику открывать. Правда, откопированный навык придется заполнять опытом, но 100 ОС необходимая для этого, для меня теперь просто копейки. И даже если мне придется заполнить с десяток таких карт, это будут вполне терпимые расходы. Зато вся родня будет надолго обеспечена работой и весьма хорошим заработком. Так, а теперь то, что может пригодиться уже лично мне. 47 карт сильный магический дар, D+. Каждая из них при изучении сможет добавить мне примерно по 2 единицы мудрости, ну или чуть меньше. Ну и напоследок, 2 карты великого магического дара, S+. А это значит, что я все-таки смогу, как и напарница, довести свою основную мистическую силу до сранга. Только вот спешить с этим, думаю, не стоит, и сначала нужно полностью реализовать весь потенциал от полученных мною от муравьев пилюль, а также D-ранговых карт. Ничего не скажешь, хорошие запасы водились у многоножки. Еще весьма удивили в ее коллекции такие карты, как духовное ядро, D+, малый очаг чакры, F, средний очаг чакры, E, средний сосуд вечности, E, комната разума, Е, и даже была одна такая карта, как эфирное озеро, Е. Очень интересная коллекция, среди которой особняком выделялась особенность эфирное озеро, Е. Ведь я о такой мистической силе раньше никогда даже и не слышал. А вот карт с волей у многоножки не было, что могло говорить о том, что моя особенность еще более редкая. Мне же из всего этого многообразия пригодятся только карты «Большой сосуд вечности», Д, которых у многоножки было 7 штук. Не менее интересными были карты, в которых хранился какой-нибудь дар. А это были такие карты, как телепатия, Е11, телепатия, Д11, телекинез, Е11, телекинез, Д11, и, наконец, электрокинез, Е11. Были у нее различные атакующие, защитные и прочие навыки, как Е, так и Д-рангов. Но все эти навыки я просто рассматривал, стараясь запомнить их сильные и слабые стороны, даже не думая их пока изучать. С тех пор, как стал человеком, я могу покупать у сервера навыки D-ранга. И вполне возможно, что на основе того, что я сейчас видел, мне удастся подобрать себе более подходящие умения, нежели те, что водились у насекомых. А вот с ранговых навыков в этой куче было всего 2. Непробиваемый хитин, значок защиты авторского права, проводящий перестройку тела, так чтобы биологическая броня была практически неразрушима, и аура ужаса, значок защиты авторского права. Последний навык, судя по описанию, наводил панический страх на существ рангом ниже заклинателя. У меня уже было похожее умение, и хоть ранг его был гораздо ниже, принципиальной разницы я между ними не видел. А вся загвоздка заключалась в том, что у меня был слишком низкий расовый ранг. И если для сранговой многоножки это наверняка не было проблемой, то с моим рангом Е, пугать я мог только кого-то равного себе или F-ранговую мелочь. Поэтому это умение пока тоже мимо. А вот что касалось оружия, так теперь у меня было несколько сотен Е-ранговых карт и даже несколько десятков карт D-ранга. А вот более высокоуровневых клинков среди них, к сожалению, не было. Ради интереса просмотрел некоторые функции этих оружейных карт. Некоторые из них были весьма любопытны, но не более того. Когда ты уже привык пользоваться великолепным оружием, переходить на просто хорошие, тебе уже никогда не захочется. Ну и последним видом добычи были артефакты, которые состояли всего из одного предмета. Зато какого? Идентификация. Вечный источник. Класс. S. Статус. Артефакт системы. Описание. Фляга, способная вместить целое озеро. Свойства. Очищение. Любая жидкость очищается от примесей, постепенно превращаясь в системную воду. Термос. Способность поддерживать температуру жидкости длительное время. Скрытое пространство. Снижает до 0 вес налитой жидкости. Ключ. Фляга медленно восполняется, даже без внешних источников. Владелец. Отсутствует. С таким артефактом действительно можно вести в поход целую армию, не переживая, что бойцы останутся без глотка воды. Отличная вещь. Ну и, конечно, теперь у меня отпадает необходимость таскать с собой десятки системных фляг, которые не только объем занимают, но и добавляют дополнительный вес. Так, ну а теперь, когда я все это разобрал, нужно начинать это богатство как следует использовать. Глава 10. Усиление. Первым делом решил разобраться с дарами. На данный момент из того, что передо мной тут лежало, у меня имелся только слабый дар телепатии, Е. Телепатия, Е11. Дар, позволяющий передавать и получать мысли, образы и чувства, потребляет одну из ваших мистических энергий. Поэтому начать решил именно с него, собираясь усилить его до следующего ранга. Внимание! Хотите изучить дар телепатия, D11, да нет, соглашаюсь, чувствуя, как в голове начинает возникать легкое тепло, сопровождающееся щекоткой. Но все эти ощущения довольно быстро проходят, а в интерфейсе ранг моей телепатии поднимается до D, больше никаких ощущений не чувствую, ну а проверить новый дар пока просто ни на ком. Впрочем, я не столько хотел стать телепатом, сколько получить дополнительную ментальную защиту. Прекрасно понимая, что это мое слабое место, уж больно часто на меня умудрялись влиять именно этим способом. Сейчас же думаю, воздействовать на меня станет значительно сложнее. Так теперь попробуем следующий дар. Внимание! Хотите изучить дар электрокинез? Е11? Да нет. Насколько я понимал, этот слабый дар позволял оперировать электричеством на интуитивном уровне. Соглашаюсь, вновь чувствую тепло в голове. Однако на этот раз тепло начало сопровождаться еще и болью. Видимо, не стоит изучать сразу несколько различных даров одновременно. Когда тепло в голове прошло, а в интерфейсе появилась новая запись об успешном изучении дара, головная боль, уходить так никуда и не собиралась. Дар дочери Изура. Эх, как приятно вновь побывать в этом все исцеляющем свете. Тем более, что он убирает не только любую боль и ранение, но и наполняет тело новыми силами, будто ты уже пару часиков отдохнул и теперь готов к новым свершениям. Так теперь испробуем, что я теперь умею делать с этим новым даром. Поднял руки к лицу и пустил между пальцев несколько искр. И правда, все получается буквально на интуитивном уровне. А если учесть, что у меня еще и сродство с электричеством есть, то становится понятна эта простота. Вот только без использования специальных заклинаний швыряться молниями у меня так и не получалось. Ну или для этого нужны долгие и упорные тренировки. Либо просто уровень этого дара был слишком слабый. Максимум смог самостоятельно отправить электрический разряд на 1.5 метра. Как шокером этим даром пользоваться можно, но вот в бою с по-настоящему сильным противником вроде той же сранговой многоножки это никак не поможет. Разве что пощекочет противника немножко. Зато теперь я мог вырабатывать электричество, используя любую из своих мистических энергий. Как выяснилось, самые слабые электрические заряды выходили, когда я тратил на их создание прану. Ну а самые мощные, когда использовал энергию Ви. Циэймона выдавали примерно одинаковый результат, с незначительным преимуществом последней. Ну и само собой мое заклинание «Электрический разряд» стало теперь значительно сильнее. Я теперь еще легче мог варьировать количество вкладываемого электричества, а создавалось оно теперь буквально за доли секунды. Неплохо. Изучением дара телекинеза, последнего из того, что удалось добыть из запасов насекомого, решил заняться в следующий раз. Сильная головная боль дала понять, что торопиться с этим делом особо не стоит. Тем более, куда мне вообще спешить? Я ж, блин, бессмертный. Эх, приятно все-таки себе время от времени об этом напоминать. Сейчас же делаю небольшой перерыв и ложусь прямо на туманный пол, собираясь поднять одну из своих характеристик. И выбор мой пал в этом случае вновь на интуицию. Почему именно на нее? А все просто. По достижении в ней 25 единиц я получу хороший бонус. Ну и благодаря Алии я знал, что как только я достигну в этом параметре цифры в 25, при достижении любыми моими характеристиками новой планки мне будет предоставляться выбор уже не из двух, а из трех возможных вариантов улучшений. А это было для меня очень важным. Поэтому снимаю в этой характеристике третий барьер за 200 ОС, после чего вкладываю в нее 5 очков параметров, достигая очередного барьера. Интуиция плюс 5, 25. Внимание! Ваш параметр интуиция достиг 25. Выберите бонусный навык из списка. Системная навигация, D, случайный. Вы можете перемещаться из личной комнаты, введя координаты. Стоимость перемещения вариативна. Снятие координат, D, случайный. Вы можете получить координаты мира, в котором находитесь. Видящие знаки, D. Если вы окажетесь в нужном месте и в нужное время, то получите подсказку, которая даст вам шанс повлиять на события, и тем самым изменить свою судьбу. Третий навык, конечно, смотрелся неплохо, но меня сейчас интересовали именно первые два, и хоть наибольшую ценность они представляли именно в связке, выбрать предстояло из них только один. Недолго думая, выбираю снятие координат. Зачем мне умение их вводить, когда этих самых координат у меня просто не будет? А вот умея их снимать я, в крайнем случае, смогу вернуться на нужное место уже не через личную комнату, а с помощью своего нового межмирового портала. Кстати, боги и им подобные личности наверняка смогут почувствовать, когда в их мир кто-то откроет подобный портал. А вот, скажем, на Юноне, Насколько я знал, богов просто не осталось. А это значит, что сюда я смогу возвращаться, не проходя всю ту бюрократическую процедуру, через которую мне ранее предстояло пройти. Что ни говори, а возможность не сталкиваться с бюрократами многого стоит. Следующие несколько часов я снимал пределы с еще трех характеристик, на что потратил 300 ос, и вкладывал в них свободные очки параметров. Живучесть плюс 5-20, восприятие плюс 5-20, интеллект плюс 5-20. Эти улучшения проходили не столь болезненно, как, скажем, улучшение силы, выносливости или ловкости, поэтому умение притупления боли, Е1-1, вполне помогало свести на нет все негативные впечатления. Мне лишь пришлось несколько раз поесть, так как организму не хватало питательных веществ для его перестройки. И даже после столь серьезного улучшения моего основного тела у меня еще оставалось 12 неиспользованных очков параметров. Их я решил, как и раньше, закинуть в боевую форму. Выносливость плюс 7-13-13, восприятие плюс 5-11-13. После того, как закончил с очками характеристик, прилег немного передохнуть. Уж больно утомительный это процесс, когда твое тело пусть и незначительно, но изменяется. Однако мысли постоянно отвлекались на то, чем бы можно было еще заняться. Например, у меня сейчас были полностью забиты 3 моих накопителя, а это 2 звезды и 1 куб, общим объемом в 13 тысяч ос. Еще 2631 ос хранилось в недавно полученном амулете предводителя, В. Ну и мой собственный баланс, 179880. Итого выходило 15810 ос, просто огромная сумма. И это если еще учитывать, что я сейчас уже немного потратился на снятие барьеров с характеристик.